За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. Деньги вот в кулаке, да кулак-то весь в огне. А мне нравится Владимир. Вот там на 3-й степени уже не так. Господи, боже мой, не знаю, где сижу. Точно горячие угли подтываю. Что это у вас в руке? Ничего-с. Как ничего? Я вижу, деньги упали. Никак нет-с. О, боже, вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня. Да, это деньги. Ну, все кончено. Пропал. Знаете что? Дайте их мне взаймы. Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, вывози, Пресвятая Матерь. Я, знаете, в дороге и сдержался. Кто-то взял. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю. Помилуйте, как можно. И без того это такая честь. Конечно, с слабыми моими силами и рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания? Какого приказания? Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду? Зачем же? Ведь у меня никакой теперь в нем надобности нет. Ничего. Покорнейше благодарю. Ну, город наш. Судья хороший человек. Хлестаков и почмейстер входят, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу. Имею честь представиться, почмейстер, надворный советник Шпекин. Милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете? Так точно. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица. Совершенная правда. Ведь это только в столице бонтон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение? Не так ли? Так точно. Он, однако, и ничуть не горд. Обо всем расспрашивает. Ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Так точно. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно. Не правда ли? Совершенно справедливо. Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы? Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить. Очень благодарен. А я признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли? Так точно. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Нет, ничего. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей. Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов. Милости просим. Садитесь. Не хотите ли сигарку? Вот те раз. Этого уж никак не предполагал, брать или не брать. Ведь возьмите, это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь. Закурите. Да не с того конца. Черт побери, все. Сгубила проклятая робость. Ну, вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот что насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки? Не смею знать. Не отговаривайте, него очень хочется узнать непременно ваш вкус. Осмелюсь доложить, ну и сам не знаю, что говорить. Не хотите сказать? Вернусь, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала. Покраснели, видите? Отчего же вы не говорите? Оробел ваша пресс-сия. Продал, проклятый язык продал. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли? Так точно-с. Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы? Вот те штука. Вот, если не так. Есть, есть. Покорнейше благодарю. Не смею долю беспокоить присутствие. Прощайте. Ну, слава богу, слава, авось не заглянет в классы. Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу. Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земляника. Здравствуйте, прошу садиться. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях. Да помню. Вы очень хорошо угостили завтрака. Рад стараться на службу Отечества. Я, признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли? Очень может быть. Ага. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Ага. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. Угу. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он уже там и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. Скажите, пожалуйста, а я никак это этого не думал. А вот и смотритель здешнего училища, я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге? Хорошо, да? Хоть на бумаге. Мне очень будет приятно, я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю. Земляника. А, да, земляника. Да. Земляника. Да, да, да. И что, скажите, пожалуйста, есть у вас детки? Как же, пятеро? Двое уж взрослых. Скажите, взрослых? А как они? Как они того... То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут? Да, да, как их зовут? Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя. Это хорошо. Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности. Нет, ничего, ничего. Это все очень смешно, что вы говорите. Пожалуйста, и в другое тоже время я это очень люблю. Эй, эй, как вас? Я все позабываю, как ваше имя, отчество. Артемий Филиппович. Сделайте милость, Артемий Филиппович. Со мной странный случай, в дороге совершенно не сдержался. Нет ли у вас денег взаймы рублей 400? Есть. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.